И теперь у него появилось больше обязанностей, потому что сейчас он был заместителем старосты. Что он должен был делать? Он даже не знал, что должны делать старосты. Никто никогда не голосовал за него дома, и он не влезал в это намеренно, чтобы это не мешало его работе героя. Плюс он даже понятия не имел, как управлять. Не то чтобы Питер сам захотел стать помощником старосты, но теперь это не имеет значения. Смысл был в том, что Питер понятия не имел, что он должен был делать. Должен ли он был что-то организовывать? Вероятно, он мог бы это сделать, если бы знал, какого хрена он должен делать. Он нуждался в наставлении. Должен ли он был говорить от имени класса? О боже, одна эта мысль заставила его слегка застонать. Публичные выступления были не для него, а тем более перед целым классом будущих супергероев. Он на это не пойдет. Может быть, это и было легко для мистера Старка, но у него за плечами целых 3 десятилетия. А как мог Питер? Глава 9.11. Прозвенел звонок, и мистер Снайп вышел из класса, за его спиной последовала масса вздохов. Питер дернулся вперед от шлепка по спине. «Посмотрите, кто думает, как Аристотель», — сказала Эйджира, его акулья ухмылка сверкнула на свету. «Уже взялся за дело, туз. Питер хотел умереть. Опять это прозвище. Я не просил об этом», — пробормотал Питер, глядя в свой стол и поникнув плечами. «Независимо от того, просил ты об этом или нет», — сказала Тенья, подходя к нему, «твой долг – поддерживать свое положение в меру своих возможностей». «Я, фух», – простонал Питер, уронив голову на стол. «Я не знаю как». «Эй, не переживай так», – сказала Эйджира, заставив Питера дернуться из-за еще одного сильного хлопка по спине. «Ты разносишь в хлам роботов. Это для тебя должно быть проще простого. Просто сделай это, у тебя получится. Ты понятия не имеешь, чем занимаются старосты класса и их помощники, не так ли?» Прокомментировал Такоими, его взгляд был устремлен в сторону Питера. Такоими всегда казался сердитым, но в нем не чувствовалось злобы. Он казался, ну, даже приветливым. «Да, я не знаю», — признался Питер. «Это первый раз, когда меня избирают голосованием». Он отвернулся, не в силах смотреть на своих сверстников. «Правда?» — спросил Тенья с явным удивлением в голосе. «Я бы подумал, что ты знаком с такой должностью». Питер поднял глаза со своего места, быстро моргая. «Ты так думаешь?» — Тенья кивнул. «Ты действительно должен перестать недооценивать себя, Паркер-сан. Ты показал себя чрезвычайно наблюдательным, вдумчивым и находчивым», — заявила Ида, жестикулируя руками. «Только вы с Мидорией смогли разгадать истинную скрытую цель практического экзамена и даже сделали шаг вперед, помогая менее удачливым в их борьбе. Прибавь к этому твой скромный характер, быстрое мышление и приветливость, ты был очевидным выбором». Он сглотнул, прикусив щеку. «Даже я должен признать это, как бы мне это ни не нравилось, но факты есть факты». Питер снова моргнул и заметил, что большая часть класса тоже прислушалась к болтовне Тени. Мама ободряюще кивала, как и Мидория. Что-то ему было все равно. Бакугу хотел убить его, в этом не было ничего нового. Значит, его выбрали за заслуги? Ха, Питер не знал, как к этому отнестись. Он почесал затылок, слегка улыбнувшись. Спасибо, чувак, я сделаю все возможное, чтобы не подвести вас всех. Не беспокойся, Паркер-сан, Тенья поправил очки. Хотя эта работа будет утомительной, мягко добавляет мама, но, как и вчера, мы справимся, пока мы поддерживаем друг друга. Она широко улыбнулась. Это успокоило Питера. После ее вчерашней реакции он подумал, что мама откажется от должности старосты. Но, конечно, она справлялась с этим быстрее, чем он. Ей, вероятно, приходилось сталкиваться с этим больше, чем Питеру. Учитывая ее интеллект, способности и удачу, она, должно быть, часто избиралась в младших классах. Девушка была мини-мистером Старком, ведь она была очень умной. В довершение всего ей предстояло иметь дело с большим количеством обязанностей, чем Питер когда-либо мог вынести. Самое меньшее, что он мог сделать, это поддержать ее как можно лучше. За него проголосовали его сверстники и друзья. Теперь это его ответственность. Эйджира присвистнул. «Черт возьми, ты действительно так уверена в себе?» Мама покачала головой, шокировав Эйджира. «Вовсе нет, просто нет причин жаловаться. Ведь каждый проголосовал по той или иной причине». Эйджира пожал плечами. «Я просто подумал, что лучше всего делать такие вещи с прыжка, поэтому я проголосовал за него». «Что ты сказал?» — закричал Бакуго. Мальчик, казалось, перелетел на их сторону класса, промчавшись над перепуганным Мидорией и сбитым с толку Сера. «Ты голосовал за него?» Красноволосый мальчик только пожал плечами, когда гневный Бакуго орал прямо над его головой. «Ну и что из этого? Включи свою голову, чувак. Я имею в виду, что выбор сводился только к этим двоим. И так как Тенья явно жаждал этого, поэтому я решил бросить монетку и отдать голос одному из этих двоих. У тебя хватает наглости говорить это с невозмутимым лицом. А ты?» Бакуго повернулся к Питеру. «Ты ни капельки этого не заслуживаешь. Даже со всей твоей силой тебе тут нет места. Это он должен быть старостой класса, а за Паркера голосовали с помощью подбрасывания монеты». Питер мог видеть пар, выходящий из ушей белокурого взрывателя. «Еще один урок и будет обед. Тогда, наконец, он будет подальше от всего этого. Еще немного». Питер разочарованно вздохнул, глядя в сторону. «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю, черт бы тебя побрал». Питер убрал руку, увидев, как блондин хлопнул ладонью по столу, его красные глаза сверлили его. Те же убийственные красные глаза, которые пытались убить Изуку тем ударом перчатки. Американец с каштановыми волосами стиснул зубы, свирепо глядя в ответ. «Отвали», — тихо сказал он. «Отойди от моего стола». Бакуго усмехнулся, оскалив зубы. «Заставь меня, америкашка», — прошипел он в ответ по-английски, вцепившись рукой в край стола Питера. «Эн, не надо, Каччан, эн, не нужно насилие». Изуку замахал руками, и блондин в упор посмотрел на него. Мидория съежился за своим стулом. «Отвали, Деку, это не имеет к тебе никакого отношения». «Каччан?» – спросил Питер вслух, глядя на Изуку, а затем на Бакуго. Его зовут Бакуго Кацуки, и суффикс «чан» обычно используется теми, кто испытывает большую привязанность. Это также звучало как обращение к другу или члену семьи. Так значит, его гнев исчез, сменившись замешательством. «Прекрати свои пререкания, Бакуго!» – закричала Тенья. «Ты мешаешь остальным в классе. Отвали, четырехглазый!» «Боже, кое-кто не собирается успокаиваться», – сказал Динки со своего места, откидываясь назад и кладя ноги на стол. «Эй, смотрите на это так. У нас шоу до звонка на обед», – улыбнулась Мина, забавляясь театральностью. «Я бы не назвал это шоу», — сказал невозмутимо Шаджи одной из своих рук губ. «Скорее раздражающим фактором», — подхватил Такоими. Тихий и застенчивый Кода кивнул, поддерживая мальчика с птичьей головой. «Я слышал тебя, птичий мозг». Блондин отодвинулся от Питера, у него была новая цель. Питер услышал, как Изуку вздохнул одновременно с ним самим. Питер взглянул на него и криво улыбнулся. «Похоже, они оба хотели, чтобы обед пришел пораньше». «Так, он видел, как Бакуго подошел и набросился на Такоими, но мальчик, использующий тени, просто закрыл глаза. «Каччан, ты с ним дружишь?» – спросил Питер, и Изуку оживился. «Это обращение, ну знаешь, о, ну, на самом деле мы с Каччаном были друзьями детства», – ответил Изуку, перебирая пальцами. «Мы живем в одном районе, и я знаю его с незапамятных времен, и вы». Питер склонил голову на бок. «Вы двое общаетесь прозвищами, и он». Он услышал, как Бакуго остановился, отвернувшись от Такоими. Как бы это сказать? Изуку моргнул, а затем побледнел, как будто знал, что сейчас произойдет, издевается над тобой. «Это ваша шутка, которую вы двое придумали как друзья. Я что-то запутался». Изуку выглядел белым, как привидение, когда размахивал руками, в то время как Бакуго повернулся к нему, покрасневший и сердитый. Серединки хохотали на своих местах, в то время как Мина хихикала. Даже у Такоими на клюве появилось подобие улыбки. «Н-н-н-н-н-н, нет, совсем нет, это совсем не так, мы были пепе просто друзьями». «Это ничего не объясняет», — сказала Ачика со своей стороны класса. «Да, в чем дело? Он злится, что ты был лучше его в школе или что-то в этом роде». Глава 9.12. Питер не думал, что Изуку может стать еще бледнее, но именно это и произошло. Парень выглядел так, словно Питер только что ступил на священную землю. Что-то не так, почему он чувствовал, что ему нужно пригнуться. Голова Питера резко опустилась вниз, когда над ним раздался мини-хлопок. «Какого хрена ты только что сказал, ублюдок?» «Ну, он точно вел себя оборонительно. Так держать, Питер, первый день в качестве заместителя старосты, и ты еще сомневался, как у тебя получится. Отстой, эй! Парень, не принимай это на свой счет, все проигрывают. Я так не думаю». И наконец прозвенел звонок на обед. Питер встал со своего места и прошел мимо кипящего Бакуго со своим рюкзаком. Он отстранил Бакуго и вышел, пощипывая себя за переносицу. Он проигнорировал крики Кацуки, чтобы тот вернулся. Чем быстрее он доберется до лаборатории, чтобы поработать над Карен, тем лучше. Он даже все спланировал заранее и принес домашний обед. Может быть, Хацуми любит суши? Питер не знал, что и думать, когда прибыл в лабораторию поддержки. Загрузчик и Хацуми были здесь, как и обещали. Только загрузчик выглядел готовым в любой момент сделать жест ладонь-лицо, а Хацуми была такая красивая, пускает слюни. На главном мониторе был показан костюм паука во всей красе. Там, где когда-то не было ничего, кроме беспорядка схем, была подробная карта. Каждый слой описывал различный набор схем в сложной системе. Учитель даже пошел на шаг дальше, создав небольшой столик, на котором растянулся костюм. Верхний суперпрочный слой был снят, чего Питер не мог сделать в квартире с помощью имеющихся у него инструментов. Сумасшедший хаос внутренней системы был оформлен так, что карта контуров была подсвечена под костюмом. В целом, это выглядело как действительно дорогая, действительно причудливая игра в операцию. Игра в операцию, которая, вероятно, стоит несколько миллиардов иен, но об этом подумаем в другой раз. О чем нужно было подумать сейчас, так это о том факте, что Хацуми выглядела готовой обниматься с костюмом. Она даже не заметила, когда вошел Питер. «С ней все окей?» – спросил он. Загрузчик взглянул на девушку. «Вероятно, нет». Питер старался не хмуриться. Учитель, похоже, не слишком беспокоился по этому поводу. Двигаясь дальше, он положил руку на Хацуми. Она не дрогнула. Он тут же встряхнул ее. «Привет, Хацуми, Паркер, доброе утро!» – закричала Хацуми. Ее голова повернулась к нему так быстро, будто ее кто-то ударил током. «Добрый день, Хацуми!» «Да», Хацуми взглянула на часы и пожала плечами. Не заметила. Она протянула руку и сделала большой глоток чего-то из термоса. Питер не знал, что в нем было, но он мог сделать довольно точное предположение. «Ты вообще спала?» «Нет», одновременно ответили она и загрузчик. «Это не особо хорошо. Даже не думай», проворчал загрузчик. «Я был тут, пытался ее отправить отдыхать, потратил время впустую, и нет, оно того не стоило». «Окей, так», Питер замолчал, обойдя Хацуми, чтобы осмотреть костюм. «У вас есть какие-нибудь идеи, с чего начать?» «На самом деле мы ждали тебя», признался загрузчик. Его большая металлическая рука указала на мини-дуговой реактор в центре груди. «Видишь ли, самая большая проблема, с которой нам придется иметь дело, это вот эта маленькая красавица. Чертова штуковина, расположена прямо поверх того, что мы считаем функциональным компонентом твоего маленького друга, искусственного интеллекта». Он повернулся к монитору, и изображенные слои системы стали отслаиваться, пока не остались только цепи, подключенные непосредственно к дуговому реактору. Это включало в себя один конкретный провод, подключенный к чему-то не больше, чем флеш-накопитель под ним. Я попытался отключить эту штуку и чуть не взорвал все оборудование от перегрузки в этой комнате, объяснил загрузчик. Вы не можете его вынуть, я как раз подходил к этому, сказал загрузчик. Первый шаг, который нам придется сделать, перенаправить питание от этой батареи дугового реактора, поправил Питер. Так круче, закивала Хацуми. Загрузчик искоса с укором взглянул на свою ученицу. Неважно, этот дуговой реактор, как вы знаете, обеспечивает энергией всю эту систему, объяснял загрузчик. Тут можно добраться до отдельных блоков в процессе программирования, но из этого маленького накопителя торчит больше проводов, чем их тут есть вообще. Отключение его от питания может привести к перегрузкам в других блоках и даже к короткому замыканию всего костюма. И если это произойдет, тебе останется только поцеловать своего друга на прощание. И, возможно, весь твой костюм вместе взятый, и твои веб-шутеры, которые являются его частью. Питер побледнел, этого определенно не должно случиться. Значит, мы должны поддерживать все в рабочем состоянии, удаляя реактор, догадался Питер. Загрузчик кивнул. В этом-то и состоит моя идея. Но не стоит делать это прямо сейчас. У тебя есть геройские уроки, на которых нужен твой костюм, а я все еще не получил полного сканирования этой штуки. Нам нужно будет делать это рывками. Забери пока свой костюм. Иди на свои уроки, затем вернешь костюм сюда, и мы сможем вернуться к работе, добиться некоторого прогресса, а затем вернуть его тебе, когда ты будешь опять тренироваться как герой. Питер моргнул, а что тогда было изображено на мониторе, если не результат полного сканирования. Загрузчик усмехнулся. Это только около половины системы. Я даже не добрался до внутренней схемы дугового реактора, и кто знает, что произойдет, если мы с ним что-то сделаем. И я сомневаюсь, что хочу вдаваться в подробности, если мы испортим этот источник питания. Плечи Питера поникли. Короче говоря, им все еще было далеко до того, чтобы вытащить Карин. Но, по крайней мере, наконец, после почти года адаптации к совершенно новому миру, совершенно новой культуре и языку, дело сдвинулось с точки. Загрузчик оглядел мальчика и улыбнулся. «Не волнуйся, парень. Просто позволь мне сделать несколько звонков, я могу оформить все это как проект Хацуми, и я смогу сотворить столько магии, сколько смогу. Мне понадобятся ее глаза, чтобы хирургически точно отодвинуть провода, не повредив реактор, но это займет время». А пока, его улыбка сползла с лица, на смену ей пришла хмурая гримаса. «Тебе лучше держать эту маленькую ведьму подальше от костюма». Питер повернулся и, что делала Хацуми? Она, казалось, полностью погрузилась в костюм, водя пальцем по схемам. Она тихо вздыхает и краснеет. «Ради бога, Хацуми, ничего не трогай, пока сканирование не будет завершено». «Упс», сказала Хацуми, даже не потрудившись выглядеть виноватой. Питер услышал, как герой застонал. «Начните работать над этой проблемой перенаправления питания. Это займет тебя и безумного гения рядом с тобой». «Ха, хорошо», сказал Питер. «У вас есть какие-нибудь старые компьютеры?» Старший герой нахмурился. «Зачем тебе это нужно?» Питер нервно усмехнулся. «Ну, дуговой реактор выдает много энергии. Чтобы мы не строили, у нас должно быть много медной проводки, чтобы справиться со скачком напряжения». Загрузчик постоял молча секунду, прежде чем кивнуть. «Ты прав, у тебя есть мозги», он ухмыльнулся под своим шлемом, как и ожидалось от феномена первого курса. «Спасибо, ничего не хочу сказать плохого, но мало кто из студентов геройского курса вышел из этой школы, зная разницу между гаечным ключом и ломом», шутит загрузчик. «Все наше старое барахло в другой комнате, Хацуми знает, где». С этими словами старший герой вернулся к своим делам, оставив Питера разговаривать с Хацуми. Глава 9.13. По крайней мере, она больше не прикасалась к костюму, но она была так близко к Питеру, что, кажется, он даже чувствовал запах ее дезодоранта. Питер довольствовался хотя бы тем, что она больше не бросалась к костюму. «Эй, Хацуми!» Девушка подняла голову, ее глаза сияли. «Батарейки», сказала она. Питер моргнул. «Что, если ваша маленькая догадка о выходной мощности твоего костюма верна? Нам понадобится что-то, что выдержит всю эту мощность, и я знаю, что только несколько аккумуляторов могут выдержать такую мощность». Питер кивнул. «Окей, где они?» «Нигде, я пока просто придумала это, но скоро они будут готовы». Честно говоря, Питер был в легком ступоре. «Итак, с чего нам следует начать?» Девушка задумалась. «Нам понадобятся припасы. Много меди?» предположил Питер. Девушка-механик просияла. Пока Паркер и Хацуми беседовали между собой об электронике и инженерии, запершись в комнате для хлама, учитель-герой Майджима Хигари, также известный как Загрузчик, не мог не покачать головой и улыбнуться. Он очень мало спал, ему приходилось спать в своем офисном кресле, строго-настрого предупредив Хацуми, что если она что-нибудь сломает, пока он спит, ее выгонит навсегда. Но это вряд ли, так как сам он спит, и других свидетелей нет. Хацуми Мэй была студенткой первого курса, это была первая подобная ученица за несколько лет преподавания, и он даже не думал, что получит такого студента. Безумный гений, чьи амбиции и страсть создавать своих детей были настолько сильны, что ее собственные родители чуть не сошли с ума, пытаясь удержать свою дочь от разрушения их гаража. К счастью, они отправили ее в УА, и она сдала вступительный экзамен на факультет поддержки с почти идеальными оценками. И Хигари знал, что у него на обучении вундеркинд, которому он должен позволить расти, процветать и развиваться до новых высот. Хотя это может показаться несправедливым по отношению к другим студентам факультета поддержки. Но ведь о героях тоже судят по их заслугам. По той же причине тех, кто поддерживает героев, следует оценивать в аналогичном свете и предоставлять такие же доступные привилегии. Он сам создал награду для тех, кто получил высшие оценки на его курсе, а именно, доступ в свою лабораторию. И Хацуми заработала это своим упорным трудом и природным талантом. Редкое сочетание, но загрузчику никак не удавалось обуздать такой талант, она действовала ему на нервы и была безумной. И все же старая поговорка, что все гении безумны, имела место быть. В сочетании с ее причудой она может создавать детали и оборудование с высокой точностью и, что самое главное, Мэй не боится ошибок. Черт возьми, она смеется над ними. И уже в первый день она сделала почти функциональный комплект летающих ботинок. Многие на факультете поддержки шептались о том, как дела у Питера Паркера из-за распространяющихся слухов. Но скоро многие в залах УА будут знать имя Хацуми Мэй. Это заставило Хигари улыбнуться с гордостью. Он будет сдерживать ее ровно настолько, чтобы она не нарушала правила. И проделанная работа над костюмом Паркера показала, что она готова следовать правилам и проявлять при этом дух альтруизма, подобающий тем, кто хочет быть героем. Костюм Паркера был не от мира сего, вещь, подобную которым он видел только на Айленде. И этот его модуль Железного паука был улучшением этого костюма, которое делало его еще лучше. Если бы только я мог встретиться с его наставником и пожать ему руку, загрузчик разговаривал сам с собой, глядя на часы. Было время обеда. Хацуми обычно просто ела протеиновые батончики в ходе работы, чтобы подкрепиться. Теперь он наконец-то может поесть чего-нибудь съедобного. Он подошел к своему личному холодильнику и открыл его, облизывая губы при виде своего личного домашнего бента. Он сунул руку в холодильник. Предупреждающие сигналы прервали его размышления о еде. Загрузчик услышал сигнал тревоги за пределами коридора. Эти сигналы тревоги. Кто-то проник в школу и взломал двери. Уровень безопасности 3 был нарушен. Все студенты, пожалуйста, эвакуируйтесь организованно. Мистер Загрузчик. Голова Паркера высунулась из комнаты для хлама. Что происходит? Студия находилась слишком далеко от места сбора при эвакуации, а в обеденный перерыв коридоры будут забиты, и студенты могут запаниковать. Это была не тренировка. Хигари повернулся к Паркеру. Оставайтесь в этой комнате и спрячьтесь, приказал загрузчик. Не выходите, пока не объявят о безопасности, или пока я не вернусь. Это приказ. Он подбежал к книжной полке, вытащил книгу, и обнаружилась встроенная клавиатура. Он набрал свой пароль, 4L13N, и появился его специальный костюм. Он забрался внутрь, пристегнулся и подключился. Че, что нам делать? Что такое уровень 3? Просто оставайтесь там. Я расскажу вам все, когда вернусь. И заприте дверь. И скажи Хацуми, что если она нарушит мой приказ, я не просто выгоню ее из студии, я выгоню ее из УА навсегда. Нет времени на дальнейшие разговоры. Злодей напал на кампус. Гениально Хацуми или нет, но угроза изгнания должна заставить ее следовать его приказам. Паркер кивнул и закрыл дверь, а Хигари облегченно вздохнул. Костюм активировался, он начал двигаться по коридору, покинув студию, направляясь к пусковой воронке, которая отправила его в один из дворов кампуса. Профессиональный герой, загрузчик, услышал, как в шлеме затрещал коммуникатор. «Какова ситуация? Где злодей?» – заорал он. Глава 9.14. «Все в порядке, загрузчик, это была 13-я. Толпа прессы проникла в школу. Подожди, никаких злодеев, пресса была здесь. Как? Черт возьми, они прошли через взрывозащищенные двери», — рявкнул он, оглядываясь по сторонам, неуверенный, что нужно теперь делать. «Сюда мог пробраться злодей, верно? Я имею в виду, что для этого им пришлось уничтожить взрывозащищенные двери. Да, двери были уничтожены, но не волнуйся, Айзава и Мик справляются с этим как могут», — ответила 13-я. «Низу хочет, чтобы все учителя попытались успокоить учеников. Судя по записям с камер, в кафетерии полный бедлам. Без шуток, всегда ненавидел это место. Слишком многолюдно», Хигари что-то пробормотал себе под нос. «Что ж, мы должны быть осторожны. Я скажу своим студентам, что это просто ложная тревога. Хочет ли Низу, чтобы мы собрались в ближайшее время? Читаешь мои мысли? Он уже позвонил в полицию. Они должны разобраться с прессой достаточно скоро. Я собираюсь успокоить своих учеников. Конец связи». «Понял», вздохнул Хигари, обмякнув в своем геройском костюме. «Пресса, ХМ, чертовы стервятники, они принесли бомбу к взрывной двери. Эти штуки были сконструированы так, чтобы выдерживать чертов пушечный огонь. Я сам их сконструировал. Должно быть, это была причуда», Хигари стиснул зубы. «Кто-то должен был взломать взрывозащищенную дверь и впустить журналистов внутрь. И все же он ничего не может с этим поделать. Он должен был сказать своим ученикам, что все в порядке, и успокоить их. В конце концов, он был учителем. Он отнес свой костюм обратно в лабораторию. Некоторые студенты, должно быть, получили несколько синяков во время драки в кафетерии. Эти коридоры не могли одновременно вместить сотни студентов, спасающих свои жизни. Через 10 минут он объявил курсу поддержки, что все чисто, и вернулся в свою лабораторию. Он подошел к комнате для хлама и постучал в дверь. «Паркер, Хацуми, все в порядке», — сказал он. Хигари увидел, как открылась дверь, и вышел Паркер. «Что случилось? Злодей пойман, кто-нибудь пострадал? Не волнуйся, это была всего лишь пресса», — он поднял руки. «Ни о чем беспокоиться», — в конце он немного соврал. «А где Хацуми?» — спросил он, оглядываясь по сторонам. «А да, она». Паркер отступил в сторону, отходя от упавшего обломка компьютерного системника. Там, наверху, он отступил в сторону. «Вон там, Хацуми, ты попадешь кому-нибудь в голову. Перестань швырять все, как горячую картошку». Хигари потряс кулаком. «Нам просто нужна медь из компьютерных блоков, Синси. Всего-то, а время имеет решающее значение», — крикнула она с самой верхней полки шкафа для металлолома. Вся комната для хлама была размером со спортзал. Он огляделся и увидел, что обычно чистый пол оказался завален сломанными и разбросанными деталями компьютеров. Она даже не слышала сигнала тревоги. «Я сказал ей, но она не обратила на это внимания», — Паркер пожал плечами, увидев, как еще один компьютерный блок вывалился и разлетелся на куски. В одно ухо влетает, из другого вылетает. Хигари не смог удержаться от смеха. Она была безумна, абсолютно безумна, как любой гений. «Хорошо, обед был прерван из-за этой преждевременной тревоги. Паркер, тебе следует вернуться в свой класс героев. Учителям пока нужно разобраться с этими репортерами-стервятниками», — сказал загрузчик. «Возможно, нам придется провести тщательное расследование в школе. Я попрошу Мэй привести в порядок твой костюм, чтобы ты мог пока забрать его. Поскольку пресса добралась до кампуса, у них, возможно, была помощь». «От кого?» — спросил Паркер. «От злодея». «Злодей. Это точно был злодей». Шато уставился на разрушенную взрывозащищенную дверь перед ним. Ему пришлось разместить свой класс героев в учебном зале, чтобы он и его коллеги могли расследовать случившееся. Взрывозащищенная дверь, часть барьерной системы УА, достаточно прочная, чтобы выдержать таран автомобиля, танковые снаряды. 4 слоя самой прочной стали превратились в пыль. Паркер вернулся последним в свой класс после того, как ученики, получив информацию от системы безопасности, ушли с обеда раньше. Он сказал, что обедал в отделе поддержки, что подтвердило короткое сообщение Мэйджимы. Они закончили оставшиеся занятия в классе, и Паркер извинился за то, что его не было рядом, чтобы помочь в этом хаосе. Яйо Разу хорошо с этим справилась. Возможно, эти двое не оценили получение своих новых должностей, но все равно они уже несли ответственность за класс. И ребята приняли их извинения. Яйо Разу не была виновата в создавшемся хаосе, а Паркер был на другом краю школы. Он ничего не мог сделать. Это была просто массовая неразбериха, и испуганные дети, как им и полагалось, вели себя, как испуганные дети. Мидория предложил, что Ида мог бы занять должность помощника старосты класса в виде классного секретаря. Паркер подхватил эту идею и назвал должность администратором, на что многие в классе выразили свое одобрение. Второй по старшинству сын клана Ида выглядел почти готовым расплакаться на месте, прежде чем принял эту должность, и поклялся сделать все возможное, чтобы помогать. У Иды была голова на плечах, он был таким же строгим к себе, как и к любому другому, хотя и немного слишком строг к себе. Он будет хорошим героем, достойным имени своей семьи, и тот факт, что Паркер и Яйо Разу приняли мнение класса, чтобы улучшить их будущее, был хорошим признаком руководителей. Все хорошо и замечательно, но, черт возьми, они отняли слишком много времени. Это сделал необычный репортер, мрачно сказал коротышка мышонок пес-медведь, директор Низу, заложив руки за спину и осматривая повреждения. Это была работа злодея, он проник в наш кампус. Проникновение в кампус. Это было не то начало года, которого хотел Шата. Он сжал кулаки. Это, вероятно, случилось из-за присутствия всемогущего в школе. Но у этого злодея хватило ума не ввязываться в прямую драку и не продолжать нападение, так как он был бы побежден в течение нескольких минут после того, как появились бы герои, не говоря уже о том, что примчался бы всемогущий, даже если он был вне кампуса, и у него был выходной. С расследованием дела Паркера придется подождать. Это новое дело было более насущно. И это было объявлением войны. Глава 10.1. Юо резко проснулась, вскочив с кровати, когда грохот отразился от стен. Нельзя было сказать, что она спала чутко. Даже пройдя курс героев, она не смогла избавиться от привычки спать без задних ног. Вот почему она вложила слишком много иен в будильник, который гарантированно разбудит даже ее. В конце концов, героическая работа была изнурительной. Тем не менее, вчерашний день был хорошим. Никаких серьезных вспышек, и единственное, что ее утомляло, это разглагольствование Шинджио, чем-то, что она забыла. Может быть, именно поэтому звук чего-то, разбившегося о стену в гостиной, заставил ее вскочить с кровати. Был ли это грабитель в ее квартире? Вторжения в дом не были редкостью, но у нее не было ничего, что стоило бы. «Питер!» – завопила она. Адреналин разбудил ее быстрее, чем любой кофе. Она выскочила из своей комнаты в мгновение ока, включила свет, глаза метнулись прямо к двери, к окну. Ничего, все было закрыто, никто не входил. Но там был Питер, стоявший на коленях, валялись разбитые остатки его маленького будильника, который пробил гипсокартон. Питер хватал ртом воздух, холодный пот стекал по его лицу. Затем он увидел Юу. Он максимально побледнел, его глаза расширились и покраснели. «Ю-Юу, я-я». Он остановился, когда Юу бросилась к нему, заключая в объятия. Питер вздрогнул от удивления, но прошло несколько мгновений, и он расслабился в ее объятиях. «Извини, что разбудил тебя», — прошептал Питер по-английски. Юу покачала головой. «Эй-эй-эй, все в порядке». Она отстранилась, держа парня на расстоянии вытянутой руки и робко улыбаясь. Она попыталась улыбнуться, скрывая свое беспокойство. Его одежда липла к телу от пота. Что с ним случилось? Питер вздрогнул, опустив глаза в пол, и Юу заставила себя проглотить комок в горле. «Хочешь чаю?» – спросила она, заставляя себя улыбнуться. Каким бы слабым ни был этот жест, он заставил Питера посмотреть на нее. Но Питер нервно замахал руками. «Ты не должна этого делать, но тебе, похоже, холодно». Ему не было холодно, он чувствовал, что горит. Но Юу не позволила ему спорить. «Ты будешь пить чай, но...» «Никаких но», — сказала Юу. Ее голос был полон властности, о которой она и не подозревала. Если судить по широко раскрытым глазам Питера, он был также удивлен. Зная, что лучше не спорить, он поднялся с пола и последовал за Юу на кухню. Он сидел за кухонной стойкой, пока Юу возилась с чайником. Он ничего не говорил, его рот пересох. Есть проблема, определенно. Но что она должна была сказать? Она должна спросить, что произошло, верно? Или от этого станет только хуже? Она нервно постучала по стенке чайника, украдкой поглядывая на Питера. Он провел рукой по волосам, уставившись в стол. Нет, хуже этого быть не могло. Она покачала головой. О чем она думает? Всемогущий все время разговаривает и улыбается. Ей просто нужно было это сделать, и все будет лучше. Верно, так, начало Юу, ее командирская манера исчезла. Как дела в школе? Прошла секунда, прежде чем он ответил. Все, прекрасно. Юу кивнула. Это хорошо, это прекрасно. Она постучала по чайнику, а когда оглянулась, Питер все еще не поднимал глаз. Окей, ну и что теперь? Неужели она делает это неправильно? Продолжать ли ей говорить? Конечно, продолжать. Просто нужно быть такой, как всемогущий, и тогда будет шанс. Но если нужно было бы только улыбаться и разговаривать, она бы уже стала героем номер один. Боже, почему она не уделяла внимания занятиям? У них точно было что-то про общение с людьми, попавшими в беду. Широкая улыбка не сделает всего, но это все, что у нее сейчас было. Она вцепилась в ручку чайника так, что побелели костяшки пальцев. «Возьми себя в руки, Юу, ты можешь это сделать». От этих мыслей ее плечи только еще сильнее поникли, и она была благодарна, что Питер этого не заметил. Глупые мысли. Он видел, как она вошла в квартиру, абсолютно опустошенная, плюхнулась на диван, выглядя как развалина. Он видел, как она утром напортачила с приготовлением яичницы. От чайника пошел пар, и Юу чуть не обожглась. Она подавила крик и сделала все возможное, чтобы спокойно приготовить чай, пока Питер продолжал смотреть в стол. Он поднял глаза только тогда, когда она наконец села с чайными кружками в руках. Он осторожно взял свой напиток, когда Юу протянула ему кружку, и отхлебнул, немного съежившись от вкуса. Блондинка старалась не слишком обижаться, хотя это был ее лучший чай. «Все еще не любишь чай?» – спросил Юу с легкой улыбкой. Питер покачал головой, нервно усмехнувшись. «Думаю, на самом деле я не любитель чая. Ты дорастешь до этого», – отмахнулась Юу. Питер фыркнул, бросив на нее лукавый взгляд. «Пытаешься обратить меня? Эта Япония пытается обратить тебя», – поправила Юу. «Я просто ее покорная слуга в благородном стремлении». Питер поджал губы. «Тогда тебе, придется подождать некоторое время». «Я могу подождать», — сказала она. Питер кивнул, ненадолго став прежним. «Извините за часы», — взбесился. «По поводу чего?» — рефлекторно спросила Юу. Питер отпрянул, облокотившись на спинку, и огонек снова погас. Юу захотелось ударить себя кулаком. «Почему она была здесь? Любой был бы лучше. Шинджи мог бы справиться с этим лучше. Тебе не обязательно говорить об этом, если ты не хочешь», — быстро сказала она. «Я имею в виду, что у каждого есть свои секреты. Я имею в виду, в этот раз я, Юу», — прошептал Питер. Она едва слышала его, но одно это слово остановило ее как вкопанную. Питер поднял глаза, появилась грустная улыбка, которая не вписывалась в его лицо. Он выглядел слишком старым, и, глядя на него, Юу чуть не расплакалась. «Это не первый раз, когда я так просыпаюсь», — признался он. Юй вцепилась в свою чашку. «Я могу помочь?» — спросила она. Питер мгновение смотрел на нее, потом покачал головой и опустил глаза. «Я не думаю, что ты сможешь». Будто нож вонзился Юй в грудь. Она собралась с духом и наклонилась ближе к Питеру, заставив парня моргнуть в немом удивлении. «Я могу попытаться», — пообещала она. Она потянулась и взяла его за руку. Юй мягко сжала ее и стала ждать. Питер уставился на руку. Что-то мелькнуло у него в голове, и он вытер глаза. «В чем дело?» – спросила она. Питер отвел взгляд. Он покачал головой. «Ничего страшного. Просто, перед тем, как я попал в Японию, я был в битве». Он остановился, и у него вырвался невеселый смешок. «И я ничего не смог сделать». Он отстранился и снова провел рукой по волосам. Юу прикусила внутреннюю сторону щеки. Она вспомнила, как еще в участке подслушивала разговор Батана с Питером. Космические корабли, мир без причуд, все же обладал технологиями. Волшебники, пришельцы, волшебные камни, которые образовались в результате большого взрыва. Это все еще было невозможно понять, даже сейчас, почти год спустя. Глава 10.2. Мы могли победить, мы были так близко. У нас было все. Доктор Стрэндж, мистер Старк, стражи, мы сдерживали его. Каждый раз, когда он собирался действовать, мы атаковали с новой силой и почти побеждали, но потом все разваливалось, — неохотно говорил он. «Я вложил в это все свои силы, я сделал все, что мог, а потом я, он задрожал, а когда поднял глаза, Юу ахнула от слез на его лице. «Я все еще чувствую, как он побеждает, душит меня и...» Юу окаменела. «Через что, черт возьми, он прошел? Кто были эти люди, которых он написал? И с кем или с чем они сражались?» Она вскочила со стула и подошла к Питеру. Она вцепилась обеими руками ему в плечи, заставляя его посмотреть на нее. «Питер, послушай меня, кто бы это ни был, он не придет. И даже если бы он это сделал, мы с ним разберемся». Питер явно ей не поверил. Его глаза были тусклыми, будто выгоревшими, они были наполнены ужасом, который он не мог выразить. Юу сжала его немного сильнее, скрывая свои сомнения, заставляя свой голос не срываться. «Ты здесь, и кем бы он ни был, мы с ним разберемся. Каждый профи будет готов помешать ему. Я, древесный Камуи, твои учителя, всемогущий, все». Она наклонилась вперед, заключая его в самые крепкие объятия. «Никто не причинит тебе вреда, я обещаю». Питер напрягся в ее объятиях, и секунду он не двигался, а потом решительно кивнул ей в плечо. Она похлопала его по спине и указала головой в сторону дивана. «Поспи немного, хорошо?» «Да, спасибо, Юу». «Не переживай, приятель». Питер пожал плечами, но последовал ее совету. Он, пошатываясь, подошел к дивану и накрылся одеялом. Юу вымыла чашки и направилась прямо в свою кровать. Она упала и вздохнула изо всех сил. Теперь она чувствовала себя намного старше. Она будет в ужасном состоянии, когда проснется. Но лишняя чашка кофе, вероятно, все исправит. Это того стоило. Все это время Питер лежал без сна, вцепившись в подушку, пытаясь не вспоминать ту последнюю битву, то лицо и те слова. Мелкое насекомое. На следующий день Питер ушел рано утром, зевая так часто, словно в будущем ему запретят это делать. Еще одна плохая ночь, Еще одно тяжелое утро. Он съел несколько бургеров по дороге на автобусную остановку, попивая кофе. Оказавшись в автобусе, он уставился в окно, едва замечая город за ним. Кофе не помог, как обычно, совсем. Он увидел свое отражение с красными, затуманенными глазами. Он протер глаза, прогоняя сон, и тут же шлепнул себя по лбу, чтобы проснуться. Эффект продлился секунду, прежде чем желание зевнуть вернулось. Автобус остановился, и студенты начали выходить. Питер последовал за ними. Мир был размытым, не сфокусированным, когда Питер делал долгие глубокие вдохи через нос. Пора подниматься по лестнице. Он шел шаг за шагом, глядя вниз и вцепившись в перила лестницы. О, он уже внутри. Он дошел быстро. Почему он чувствовал себя таким опустошенным? Почему не может спать? Конечно, виной были те кошмары. Они становились все хуже и хуже, и он не был уверен, как долго еще сможет обходиться без сна. Он надеялся, по крайней мере, не беспокоить Юу, но это случилось, и она увидела ту его сторону, которую Питер уже в течение нескольких месяцев надеялся скрыть. Он ненавидел это. У Юу было достаточно забот, она была профи, ей не хватало только его проблем. Питер споткнулся, пропустил шаг и опять споткнулся, прежде чем выровняться. Он покачал головой. Это выходило за рамки шуток. Питер. Питер подпрыгнул, широко раскрыв глаза, и огляделся. Там, позади него, стояла светловолосая голубоглазая пони, надувшая губы в явном раздражении. «Я звала тебя больше минуты», — пожаловалась она по-английски. «Что, о боже, ты в порядке?» Ее раздражение сменилось беспокойством, когда она увидела, в каком он был состоянии. «Я в порядке. Просто плохо спал прошлой ночью, а скорее, весь последний год. Я могу сказать, что ты немного похож на того страшного мистера Айзаву». «Эй, он не такой уж страшный», — сказал Питер, затем поморщился, вспомнив тесты на причуды, а пони недоверчиво подняла бровь. «Окей, он немного страшный». «Немного страшный? Ты слышал эти слухи?» Пони не верила своим ушам. «Все говорят, что он тайный ниндзя, который преследует своих целей, узнавая о них все, прежде чем, бац, он наносит удар». Питер уставился на энтузиазм своей подруги. «Мистер Айзава, тайный ниндзя, мистер Айзава, который вылезал из своего спального мешка только тогда, когда ему это было абсолютно необходимо». Его глаза закрылись, Питеру пришлось прикусить щеку, чтобы не заснуть. Черт, от одной мысли о том, чтобы вздремнуть, он устал. «Ау, ты действительно устал. Ты хочешь сходить куда-нибудь в другой день? Может быть, в воскресенье? О, тайки, верно?» Питер слегка покачал головой. «Я думаю, что да, мы могли бы прогуляться. Может быть, у них есть, ну, кофе, например, эспрессо, или что-то еще подобное. Может, сегодня? Ты уверен, что хочешь пойти сегодня после школы?» Она склонила голову на бок. «Может быть, мы сможем взять с собой друзей, если получится», — предложил Питер. «Например, меня?» — произнес новый голос на английском с акцентом. Пони и Питер посмотрели вверх по лестнице и увидели ухмыляющуюся Сицуну, прислонившуюся к перилам. «Йо, Паркер!» «Пони, она вернулась к своему родному языку». Пони надула щеки. «Ты не можешь просто так навязаться к нам», — Пони отругала девушку, хотя Сицуна, казалось, не возражала, она сосредоточилась на Питере. «Должно быть, зубрил вчера весь вечер или что-то в этом роде, Паркер?» — спросила она, поймав его измученный взгляд. «Да», — солгал Питер, — «работал над каллиграфией, все еще нужно освежить в памяти». «Ага, о, я думаю, подтянутся другие ученики из класса 1В, и, возможно, мы сможем сделать это грандиозным мероприятием». Она уперла руки в бока. «Влад Сенси хочет, чтобы мы соревновались с классом 1А, чтобы превзойти его, так как в прошлом семестре первокурсники в 1В не были такими крутыми. Но нет ничего плохого в том, чтобы дружить с конкурентами». Она обняла Пони, широко улыбаясь. «Договорились?» Уши Пони встали дыбом, и она отвела недовольный взгляд. «Я подозреваю, у меня такое чувство, что ты все равно пойдешь». Зеленоволосая девушка захихикала, ткнув Пони в нос. «Всего несколько дней, и ты уже так хорошо знаешь меня, Цунатари. И Паркер, я рекомендую взять несколько ароматических свечей или включить музыку или звуки океана. Это обычно помогает уснуть». Она помахала рукой. «В любом случае, нам следует отправиться в класс, Пони, у нас сегодня с самого утра занятия героев». «А да, точно». Пони оживилась. «Ну, мы встретимся позже, Питер. У меня немного забитое расписание, так как сначала у нас занятия героев, а потом общеобразовательные уроки. Да, и у меня также, у класса обычно занятия героев после обеда, ответил Питер, когда они вдвоем поднялись на верхнюю площадку лестницы и пошли по коридору к своим аудиториям. Мы все будем заняты весь день. Глава 10.3. Не могу дождаться, когда съем свои любимые тайки. Черт возьми, я готова пойти за ними прямо сейчас, проворковала Сицуна. Светловолосая техасская девушка оглянулась на парня из Квинса и улыбнулась. Я и сама бы с удовольствием перекусила ванильных, пони вздохнула. Затем прозвенел звонок, и Сицуна прищелкнула языком. Увидимся, Паркер. Влад Сенси любит, когда мы пунктуальны. В конце концов, мы должны превзойти класса, она подмигнула. Пони бросила на нее сердитый взгляд, прежде чем улыбнуться Питеру. Увидимся, пони. Я угощу тебя тайки, если мы все-таки попадем туда, он помахал рукой, и девушка просияла, возвращаясь в класс в припрыжку. Питер мягко улыбнулся, глубоко вздохнул и почувствовал, как его захлестнула волна усталости, когда он посмотрел на дверь класса А. Черт, пора приступать к работе. Ничего, ни света, ни криков, ни даже ветра. Но там была рука. Она потянулась вперед. Огромная рука стала еще более массивной, золотой, с драгоценными камнями на костяшках. Большой и указательный пальцы сошлись вместе, и, щелк, Питер вздрогнул и вскочил. Его руки рефлекторно дернулись, схватившись за руку, пытаясь удержать. Святое дерьмо, это было быстро. Ох, и слишком сильно, ау. Питер сморгнул черные пятна и огляделся, делая глубокие вдохи. Несколько его одноклассников уставились на него, точнее, на его руки, которые сжимали руку Эйджира, как тиски. Питер убрал руки, позволяя красноволосому парню встряхнуть кистью. «Извини за это, мне показалось. Ты в порядке? Эй, не переживай, я хотел посмотреть, действительно ли ты отключился». Эйджира слегка потер запястье. «Чувак, математика действительно вырубила тебя». «Математика? Ах да, урок математики. Скучно, очень скучно». Судя по взгляду, которым все на него смотрели, он пропустил урок, и так как все были здесь, я проспал весь обед, да, пробормотал такоими, скрестив руки на груди. Питер вздохнул, черт возьми, он упустил свой шанс поработать над Карин. Что ж, он найдет способ, напишет Хацуме, что опоздал. Подождите, у него не было ее номера. Полный отстой. Паркер-сан, у меня есть запасное бенто, если ты голоден, сказала мама у Питера за спиной. Он оглянулся и увидел ее лицо, улыбающееся тревожной улыбкой. «Спасибо, но у меня есть обед», — проворчал Питер, протирая глаза. «И все же, я не думал, что ты спишь», — сказал Сато, всегда спокойный Коды рядом с ним кивнул. «Действительно, такое поведение не было бы катастрофическим, но, поскольку ты являешься помощником старосты, я должен подчеркнуть, что подобное поведение непростительно», — заявил Тенья, размахивая руками. «Простите, у меня проблемы со сном». Питер не собирался спорить. Он действительно был помощником старосты, и ему, вероятно, необходимо соблюдать приличия и все такое. Дверь открылась, и в комнату проскользнул мистер Айзава. «Тишина, пришло время для занятий». «Да, сэр», — крикнул Тенья, чуть ли не прыгнув обратно на свое место. Сонный учитель только вздохнул на такой энтузиазм и прочистил горло. «Хорошо, сегодняшняя тренировка будет немного другой. У вас будет три инструктора. Я сам, всемогущий, и еще один герой». Волна удивления прокатилась по классу. Три героя для их класса, Питеру это показалось немного излишним. «Сэр», — говорит Сера, поднимая руку, — «а какая тренировка у нас сегодня?» «Да, это был большой вопрос, не так ли?» Айзава достал из кармана карточку и показал ее классу. «Спасение, стихийные бедствия, кораблекрушение и тому подобное. Спасение», возбужденный ропот наполнил класс, но Питер не мог присоединиться к ним. Он все еще был сонным, опустошенным. «Ребята, успокойтесь, я еще не закончил», пробормотал Айзава, раздражение сквозило в каждом его слове. Он едва повысил голос, и тут же разговоры прекратились. «Для этого тестирования вы можете надеть любое снаряжение, выбор зависит от вас. Все, что вы сможете взять с собой, разрешено». Его взгляд на секунду задержался на Питере, прежде чем взглянуть на Бакуго. «Я знаю, что вам нравятся ваши костюмы, но имейте в виду, что вы еще не привыкли к ним, и они могут помешать вашему развитию, хотя, в конце концов, выбор зависит от вас». При этих словах все посмотрели на Питера, Они даже не скрывали этого. Айзава закатил глаза, вытаскивая пульт дистанционного управления и заставляя открыть сохранилище с костюмами. В 19 ячейке тоже был костюм. Питер моргнул. Загрузчик окончил полное сканирование, о котором он говорил. Питер идет к своей ячейке с надписью 19 и забирает свой костюм и модуль Железного паука. Загрузчик, должно быть, вовремя собрал костюм обратно для занятий Питера. Тренировочная площадка находится за пределами кампуса, так что жду вас перед автобусом, переодетыми и подготовленными. Мы отправляемся через 15 минут, свободны. Маленькие перерывы, Питер любил их. Поскольку до объекта предстояла поездка, у Питера было достаточно времени, чтобы перекусить приготовленным заранее обедом. Айзава бросил на него усталый взгляд, но ничего не сказал по этому поводу. Питер бросил один взгляд внутрь автобуса и просто забрался в него, к большому разочарованию Тени. У самого Иды уже был свисток и схема рассадки. Чем этот парень занимался в свободное время? В передней части на одном из больших сидений автобуса сел Питер, Динки, Мина и Тенья, в то время как Аима, Асуи, Изуку и Ибжира заняли место рядом. Все остальные забились позади них. Бакугу впился взглядом в Питера, когда тот вошел, насмехаясь над жующим американцем, когда тот проходил мимо. Тодороки, наоборот, даже не посмотрел в его сторону. В конце концов все сели, и автобус тронулся. Тенья последним плюхнулся на свое место рядом с Питером и Миной. Нестандартная планировка автобуса разрушила мою стратегию посадки, надулся он. «Я думаю, тебе действительно нужно расслабиться», сказала Мина, похлопав его по спине. «Ну, если мы указываем на очевидное, мне есть что сказать», сказала Асуи, посмотрев на Изуку. «А тебе, Мидория?» Зеленоволосый мальчик разделил всеобщее удивление, широко раскрыв глаза и немного вдавившись в спинку сиденья. «Обо мне, что ты имеешь в виду, Асуи?» «Зови меня Цую», невозмутимо произнесла Асуи, заставив мальчика слегка расслабиться. «Твоя причуда, она немного похожа на всемогущего». «Что, правда, ты так думаешь?» — сказал Изуку, нервно отворачиваясь. «Наверное, я никогда об этом не думал. Наверное, похоже». «Подожди секунду», — вмешался Ибжира. «Ты забыла, что всемогущий не причиняет себе вреда, Асуи». Изуку с облегчением выдохнул. Глаза Питера были полуприкрыты, когда он смотрел на проносящийся за окном лес. «И все же», — продолжила Ибжира, — «держу пари, что это круто, иметь яркую причуду, ты мог бы сделать с ней довольно крутые вещи. Моя довольно сильная, но она не сможет тягаться против таких парней, как ты и Паркер». Питер даже отложил свой бутерброд, когда услышал это. «Что ты имеешь в виду? Чувак, с этими приемчиками и твоим костюмом у тебя есть явное преимущество», заявила Ибжира. «Мой пупочный лазер, самая яркая причуда, это уж точно», просияла Аима, подперев подбородок руками. «Но это не слишком хорошо, когда у тебя болит живот, дорогуша», нахально вставила Мина. Сияющий блондин вздрогнул. «Хотя, если уж оценивать самые эффектные причуды, все, что нам нужно, это посмотреть на Тодороки и Бакуго». Иджира указал на двух упомянутых парней в задних рядах. Через несколько мест, уставившись в окно, сидел закипающий Бакуго, в то время как Тодороки просто смотрел в окно, не обращая внимания на разговор. «Верно, но Тодороки слишком стоический», — сказала Асуи. «Бакуго всегда слишком зол, так что я не думаю, что он когда-нибудь станет популярным». Глаза Бакуго побелели, и он чуть не вскочил со своего места. «Что ты сказала? Я надеру тебе задницу». Асуи, у которой было больше мужества, чем думал Питер, просто указала на Кацуки пальцем. «Видите, глава 10.4. Теперь Питер открыл глаза. Блин, он был громким. «Ты знаешь, мы в общем-то уже достаточно знакомы с тобой, так что это как бы говорит о том, что мы все знаем, что твоя личность в основном – пылающая куча дерьма», – подразнил Динки с ухмылкой. Бакуго повернулся к нему, его лицо превратилось в маску ярости. Питер нахмурился. Он действительно был не в настроении для этого. Боже, он был таким громким. У Питера болела голова, раскалывалась. «Ты пожалеешь о том дне, когда подал заявку в эту академию, тупая задница. Просто заткнись», — резко бросил Питер себе под нос, и все замолчали. Это было все, что он сказал. Питер услышал топот и поднял глаза, увидев, как разъяренный Бакуго смотрит на него сверху вниз, оскалив зубы. «Отвали», — хмуро пробормотал Питер, стиснув зубы. Боже, он так чертовски устал. Он не хотел сейчас никаких тупых разборок, тем более с ним. «Бакуго, Паркер, хватит, зарычала Изава, глядя прямо на них двоих и скрестив руки на груди. Американец просто отвернулся от Бакуго. Гэр, Бакуго протопал обратно на свое место. Неудачник, пробормотал он что-то себе под нос. Питер сверкнул глазами в ответ. Ты не заслуживаешь быть здесь, ты преступник, мрачно подумал Питер, прежде чем посмотреть в окно, чтобы насладиться пейзажем и закрыть глаза. Хех, чувак, ты немногословен, да, туз, прокомментировал Ибжира. Отлично, у него были фанаты. Просто устал. Извини, что был таким дерганным и доставил неприятности, произнес Питер, снова протирая глаза. Я могу сказать, у тебя такой вид, будто ты ночью глаз не сомкнул, задумался Ибжира. Мы на месте, заявила Идзава. Автобус подъехал к массивному куполу, который казался больше любого спортивного стадиона, который Питер когда-либо видел. Может быть, Ирэ Ворлд в Далласе был таким же большим? Нет, этот был гораздо больше. Внешний вид купола был достаточно впечатляющим. Но это было ничто по сравнению с тем, что было внутри. Когда ученики вошли на стадион вслед за своим учителем, они увидели это сами. Стадион был разделен на 6 различных секций, каждая из которых была уникальной. С одной стороны, купол с изображением огня, с другой, с каплями дождя, огромный бассейн с лодкой, еще холм с имитацией оползня, горный участок и городская территория. Питер воспринимал все, но ему было трудно слушать, когда герой-профи 13-е, похожая на астронавта, бубнила и бубнила, ему становилось все труднее обращать на ее слова внимание, просто хочется спать, так плохо. Ты уверен, что хочешь принять участие в этом задании, Паркер-сан? Питер повернул голову и увидел мама, выглядевшую встревоженной. Ты весь день выглядишь измученным. Может, ты поговоришь с Айзавай-сенсеем и обсудишь с ним это? Со мной все будет в порядке. Я Йоразу-сан, Питер потер глаза. Ни капельки не беспокойся обо мне. Но ты не выглядишь так, будто готов на все 100%. Я готов, я немного поспал. Все окей, я смогу. Он подремал час или два. Питер вздохнул, закрыв лицо рукой, но понял, что на нем не было маски железного паука. Ощущение металла, скользнувшего по нему, немного разбудило его. «Извини, снова психую. Все в порядке, я просто беспокоюсь о тебе. Я староста класса 1А, а ты мой заместитель. Это связано с должностью. Я знаю». Питер потер глаза. «Я буду спать весь день, когда вернусь домой сегодня». Он вздохнул, снова открывая глаза, когда услышал, как 13-я упомянула что-то о УСЙОТ. Аббревиатура площадки УСЙОТ является отсылкой на тематический парк Universal Studios Japan. Это японский аналог парка Universal Studios. Это величайшая территория бедствий, поправила мама, и Питер выпрямился. Сосредоточься. Теперь 13-я по какой-то причине разговаривала с Айзовой. Почему они шептались друг с другом? Так, я полагаю, мы будем проводить здесь спасательные работы. Похоже на то, давай снова станем партнерами, мама слегка улыбнулась. Ты многое сделал на боевых испытаниях, будет справедливо, если я отплачу тебе тем же. Опять, Питер улыбнулся в ответ, я же говорил тебе, что мы внесли совместные усилия. Подожди, он снова сосредоточился на учителях, когда 13-я опять заговорила. Окей, сначала мне нужно обсудить некоторые моменты, 1, 2, может быть, 4, 5, весь класс. Казалось, закатил глаза, прежде чем героиня, похожая на астронавта, протянула свою руку, начиная с первого пункта. Как некоторые из вас знают, моя причуда называется черная дыра, и она может засосать все, что угодно, и превратить это в пыль. Питер резко ахнул, чувствуя, как у него сжалось сердце. Паркер-сан, удивилась мама, он слишком тяжело дышал, она по-любому бы заметила. Я в порядке. Питер покачал головой. Он чувствует, как некоторые студенты поворачивают головы в его сторону. Он слышал, как 13-я упомянула, как их причуды могут быть опасными, если обращаться с ними неправильно. Я в порядке. Это звучит как-то неубедительно, и ты не очень хорошо выглядел в автобусе. Ты выглядел готовым упасть в обморок, и сейчас ты тоже так выглядишь, сказала мама сурово и положила руку Паркеру на плечо. Когда Айзава-сенсей с 13-й сенсеем закончит, мы поговорим с ними. Ты ведешь себя словно сам не свой и можешь пораниться во время тренировки. Я в порядке, сказал себе под нос Питер. Я буду в порядке. Он помолчал, глядя в пол, вдыхая и выдыхая, сдуваясь, как воздушный шарик. Просто мне нужно пережить этот день. Ты хочешь что-то сказать, Паркер?» — спросила 13-я, и Питер вздрогнул. Теперь все взгляды были прикованы к нему, и он сжал кулаки. Бакуго, казалось, весело усмехнулся, в то время как Айзава просто тупо уставился на него. Мама выглядела обеспокоенной. Он заметил, что всемогущего там не было. «Разве он не должен быть здесь?» — как сказал мистер Айзава. «Странно. Ничего. Я в порядке, извините, что перебил», — пробормотал Питер, глядя в пол и слегка кланяясь. Мама вздохнула. «Просто супер. Это будет отличный денек, а дальше будет еще лучше», — прошептал он, когда 13-я рассказывала, как класс будет выполнять упражнения, чтобы открыть новый взгляд на спасение других. Он похлопал себя по щекам. «Извини, я не хотел вести себя так». «Все, хорошо», — тихо сказала мама. «Ты не похож на человека, который обычно не спит ночами, так что я уверена, что у тебя была веская причина для того, чтобы не выспаться. Но мы с тобой теперь представители класса. У нас есть обязанности, которых мы должны придерживаться, и мы должны быть в состоянии поддерживать друг друга. Я знаю. Ему не хотелось ложиться спать. Это был единственный способ остановить кошмары. Глава 10.5. Он крепко сжал свою руку и услышал звуки аплодисментов. 13-я поклонилась. «Ах, она, должно быть, закончила разбирать свои пункты. Ему нужно будет расспросить Эйджира». «Хорошо, тогда задание первое». Покалывающее чувство пробежало по спине Паркера. В куполе погас свет. Питер дернулся, его усталость исчезла, когда холодная дрожь пробежала по всему его телу. Мурашки. Однажды он уже чувствовал это раньше, когда космический пончик появился над Нью-Йорком. Айзава застыл и обернулся, когда Питер бросился в его сторону, чтобы посмотреть, что там могло происходить. Внизу, на центральной площадке Уси, у фонтана, вращался и рос черный вихрь. Это был портал. Неухоженные лохматые волосы цвета бирюзы, лицо, закрытое чем-то, похожим на отрубленную человеческую руку, и единственный кроваво-красный глаз. Два золотых огонька глаза появились на черно-фиолетовой массе фигуры, когда из нее выходили люди. Их становилось все больше и больше. Все смутно напоминали фигуры людей, но не было двух одинаковых. Некоторые сжимали в руках оружие, некоторые были оружием. «Соберитесь и держитесь все вместе и не двигайтесь», — рявкнула Айзава. 13-я. «Защищая студентов, что это такое?» — в замешательстве спросила Эйджира. «Я думал, это спасательные учения». Питеру не нужно было слышать ответ. Взгляд того человека, ясно видимый сквозь маску из рук, был достаточным доказательством. Эти парни были злодеями. «Паркер, немедленно возвращайся к остальным студентам», — крикнула Айзава, надевая желтые очки. «Это по-настоящему, а не злодей». Кроме человека в маске из рук там стоял массивный титан с черным клювом. На нем не было ничего, кроме брюк, и его мозг был обнажен. «Но, мистер Айзава, вернись к остальным, сейчас же, ты не в себе. Следуй моим приказам, немедленно», — рявкнула Айзава по-английски. Питер кивнул и попятился. Остальная часть класса уставилась на него в ошеломленном недоумении. «Злодей! Этого не может быть! Какие злодеи были настолько глупы, чтобы проникнуть в УА?»